Как новый ранний снег, всегда и чист и свеж, царица тайных нег, луна зеркальная над древнюю Москвою, одну выводит ночь, блестящей за другою. Что, все ли улеглись, уснули? Не пора ли? На сердце жар любви и трепет, и печаль. Бегу, далекие, как бы в вознаграждение, шлют звезды в инии свое изображение. В сиянии полночи безмолвен сон Кремля. Под быстрой стопой промерзлая земля звучит. И по крутой, хотя недавней стуже, доходит бой часов, прерывисти и туже. Бегу, там нежная и трепетная та несет на поцелуй дрожащие уста, чье имя близ меня помянуто без цели, не даст мне до зари забыться на постели, чей шорох медленный уж издали меня кидает в полымя мгновенно из огня, и чей глубокий взор, блистающий вниманием, исполнил жизнь мою безумством и страданием. Я вдаль и